Секст Эмпирик. Конец II, начало III веков нашей эры. Души, их высшая составная, будучи легковесны и столь же огненны, сколь воздушны, легко уносятся скорее ввысь. Они остаются сами собою, они рассеиваются, как дым, отделившись от тел, по словам Эпикура. И не тело прежде владело ими, но они были причиной совместной жизни для тела, а еще раньше и для самих себя. Отделившись от солнца, они живут в подлунном месте. Там они вследствие чистоты воздуха пользуются более длинным сроком для пребывания, питаются свойственной им пищей, испарением с земли, как и прочие звезды, и в этих местах не имеют ничего уничтожающего их. Если души пребывают там на Луне, то они становятся тем же, что и даймоны. Третье. Макробий. О лунной природе души. Макробий, тяготея к платоновой школе, внешним образом обобщил отголоски посвященческих знаний, доступных в то время. Наиболее примечательным является его космологическая система и сведения о Луне, перекликающиеся со сказанным у Плутарха в его «О лике видимом на диске Луны». Биографических сведений о Макробии существует мало, говорится, что родился он в месте, которое невозможно точно определить, около 380-385 года. Цицерон в шестой книге своего трактата «О государстве» раскрывает о сновидении Сципиона Африканского-младшего. Этот Сципион-младший видит уже умершего деда, который и повествует ему о строении мира, сам находясь в Млечном Пути, в сфере неподвижных звезд. Макробий к данному фрагменту написал комментарий, получивший широкую известность. Сон Сципиона. Первая книга. Глава 11. 4. Платоники говорят, что преисподняя находится не в телах, то есть не в телах начинается. Обителью Дита, Аида, то есть преисподней, они называют определенную часть всего мира. 5. Одни из платоников делят мир на две части, из которых одна высшая действует на земной мир, а другая, то есть Земля и Луна, претерпевает. Действует, говорят они, то, что, будучи неизменяемым, задает другому причины и необходимость изменяемости, планеты и звезды, а претерпевает то, что, как следствие этой изменяемости, меняется. 6. И если, говорят они, неизменяемая часть мира тянется от сферы звезд, которая называется Апланес, недвижимая, вплоть до начала лунной сферы, то изменяемая часть мира от Луны до Земли. Души бессмертно живут, пока остаются в неизменяемой части, а становятся подвержены смерти, не спав в часть подвластную изменяемости. Поэтому пространство между Луной и Землей называют местом существования смерти и преисподней. А сама Луна, по их словам, есть граница жизни и смерти. И не напрасно полагают, что души, не стекая оттуда на Землю, как бы умирают, а поднимаясь от Луны к Вышнему, поистине возвращаются к жизни. Ведь к низу от Луны начинается природа бренного. Пересекая эту границу, души подпадают под чередование дней и течение времени. 7. Натурфилософы называют астральную Луну эфирной землей и именуют ее обитателей лунным народом. Отчего это так, они объясняли, приводя многочисленные доводы, которые теперь слишком долго перечислять. Несомненно, что сама астральная Луна и созидает смертные тела, и дает им рост, так что некоторые земные тела когда свет Луны возрастает, испытывают приращение, а когда он убывает, умаляются. Впрочем, чтобы не вызвать отвращение пространным изложением очевидных вещей, перейдем к тому, как определяют область преисподней другие платоники.